Командовать или подчиняться? Глава 4. Специально для руководителей. Дорогие господа руководители, подозреваю, что именно с этой главы вы и начали чтение книги. Это неплохо. Потому что лучше всего запоминается последнее. Но если вы читали все по порядку, тоже хорошо. Потому что и первое запоминается лучше всего. Кстати, это следует учитывать при составлении речей, докладов и выступлений. И самое важное положение – размещать в начале или в конце. Но если вы хотите, чтобы запомнилась вся ваша речь, следует овладеть методикой целенаправленного моделирования эмоций, о чем у нас пойдет речь в следующей книжке. Она уже опубликована, и так называется «Психологическая диета» или «Целенаправленное моделирование эмоций». Но ее можно не читать, так как она целиком включена в книгу «Командовать или подчиняться», которая уже выдержала несколько изданий. Господа руководители, предприниматели, банкиры, топ-менеджеры, администраторы, общественные и политические деятели, то есть все те, кто является первыми лицами в своем коллективе. Помните, что вы являетесь в нем главным психологом, даже если держите в штате психолога и психологическую службу, так как именно вы формируете психологический климат. От ваших деловых качеств зависит, будут ли успехи, а от вашего психологического умения зависит, как эти успехи достигнуты, легко или с большими эмоциональными напряжениями. Если у вас все получается легко, то можете дальше не читать. Если, придя домой, вы забываете о своем производстве, если у вас нет бессонницы, внутреннего эмоционального напряжения, если вас никогда не охватывает ярость, и в бессильной злобе не сжимаются кулаки, если вы можете спокойно уехать в отпуск и длительную командировку или на учебу, и не думать о том, как у вас идут дела на производстве, то вам также можно отложить книжку. Если у вас никогда не повышается давление, не болит сердце, не мучает язва желудка, если вы внутренне спокойны перед серьезным деловым разговором или публичным выступлением, зачем зря тратить время на чтение? Лучше пройдитесь по свежему воздуху или займитесь каким-нибудь приятным делом. Но если общаетесь с женой или не женой, вы думаете о получении кредита, а во время просмотра кинофильма вспоминаете, что не все растолковали своему помощнику, который уезжает в командировку, и бросаетесь к телефону. Если в сауне вы думаете об одном из ваших заместителей, на которого нельзя положиться, так как он все напутает, а во время танцев о юристе, который вместо того, чтобы помогать вам, вставляет палки в колеса, а избавиться от него нельзя, ведь он знает все законы. Если на собрании вы говорите интересные вещи, а вас не слушают, если вы хотите стать президентом или получить Нобелевскую премию, то попробуйте почитать еще немного. Если вам эта глава понравится, то мы специально для вас напишем книжку. Название уже известно «Командовать или подчиняться». Так писал я в 1990 году. Сегодня эта книга издана, и уже ее лет 8 трудно достать на книжном рынке. А вдохновили нас на ее написание ваши отзывы. Да и история появления этой главы связана со следующим обстоятельством. Было это в 1983 году. Один из руководителей Института усовершенствования специалистов высшего звена обратился к нам за консультацией. Курсанты, приезжавшие на 2-3-месячное обучение, позволяли себе злоупотреблять алкоголем, нарушали дисциплину в общежитии, пропускали занятия. Потом они просили прощения, давали слово, что больше это не повторится. Их прощали, но пьянство, как снежный ком, разрасталось, дезорганизуя педагогический процесс. 2 человек даже пришлось направить в психиатрический стационар для купирования запоев. А до 5% слушателей отчислялись за пьянство. Мы разработали специальные приемы, которыми удалось прекратить пьянство на производстве. Еще задолго до пресловутой, непрофессионально проведенной кампании борьбы с пьянством в нашей стране. После консультации со мной руководители цикла во вступительной беседе говорили примерно так. «Дорогие коллеги, вы взрослые люди, воспитывать вас мы не собираемся. У нас есть ряд правил, которые следует соблюдать. Одно из них состоит в следующем. Если нам станет известно о пьянстве курсанта, то он будет отчислен». Слово «известно» здесь обязательно. Этим мы показываем, что следить за курсантами мы не будем. Но если нам позвонит комендант общежития или кто-нибудь из вытрезвителя, то результат может быть один – отчисление. Правила у нас соблюдаются, как в шахматах. Взялся – ходи. Вначале мы все это проверили на нашем цикле. К сожалению, уровень алкоголизации среди психиатров, психотерапевтов и наркологов примерно такой же, как и среди других слоев населения. И у нас пили. И мы проводили воспитательную работу, типа «Как тебе не стыдно?». И у нас дело, в конце концов, заканчивалось отчислением по 2-3 человека за цикл. Сначала нам не поверили. Пришлось двоих отчислить. Отчисление происходило следующим образом. Курсанту говорили: «Я вам сочувствую. Мне очень неприятно, что так получилось. Зла у меня на вас нет. Приедете в следующий раз». На производство мы сообщать не собираемся. Причину отчисления придумайте сами. Пьянство прекратилось. Во всяком случае, нам об этом не было известно. Анализ эпизода прост. Ранее педагоги с курсантами вели себя в стиле родитель-дитя. Естественно, повоспитывая своих подопечных, они их прощали. Какое-то время подчиненные вели себя более-менее спокойно, но потом опять срывались. В конце концов, их пришлось отчислять, что было неприятностью для педагогов и драмой для курсантов. После консультации общение шло по линии взрослый-взрослый. Курсанты даже и не думали просить прощения. Обычно они говорили: «Да, мы вас понимаем». Еще один пример. В январе 1989 года в клинику нейрохирургии поступил больной П, 32 года, директор совхоза. Подозревали, что у него опухоль головного мозга. После обследования, которое показало, что опухоли нет, больной был переведен в клинику неврозов. А теперь послушайте его историю. Больной успешно учился, окончил сельскохозяйственный институт и стал довольно быстро продвигаться по службе. В 27 лет он уже был главным агрономом крупного зерносовхоза Ростовской области. Это было золотое время. У меня был свой участок работы, а остальное меня не касалось. Хотя по положению я был заместителем директора совхоза. Когда его начальник в 1986 году получил повышение, его преемником стал наш пациент, который, как сейчас говорят, круто взялся за дело. Он развернул строительство не только жилищное и производственное, но и социальное. В короткий срок были построены амбулатория, клуб, животноводческая ферма, повысились урожаи. Но, к сожалению, он не был знаком с принципами амортизации. И за время своего директорствования успел перессориться с вышестоящим начальством, редактором местной газеты, заведующим клубом и главным врачом амбулатории. Не лучшим образом складывались у него отношения с заместителями и рядовыми работниками совхоза. Он стал раздражаться не только на работе, но и в семье. В 1987 году он обратил внимание на какую-то тяжесть в ногах, но к врачам не обращался. К началу 1988 года уже побаливало сердце, нарастала раздражительность, ухудшился сон. В бессонные ночи он вел мысленные разговоры со своими обидчиками, сверху и нерадивыми подчиненными. В совхозе по жалобам часто работали конфликтные комиссии. Сам пациент судился с районной за клевету в его адрес. Заболел он 9 ноября 1988 года, когда после очередного напряженного совещания, которое проводилось после не менее напряженных праздников, у него появились сильные боли в области сердца. Поскольку с местным врачом у него были конфликтные отношения, за помощью он обратился в районную больницу, где заподозрили инфаркт миокарда. Через несколько дней, когда боли в сердце несколько утихли, для дальнейшего лечения он был переведен в областную клинику. Боли в сердце не прекращались почти месяц, хотя инфаркта обнаружено не было. В середине декабря они прошли, но начала сильно болеть голова. Из-за головных болей он не мог спать. С подозрением на опухоль головного мозга поступил в клинику нейрохирургии, а затем к нам. 2 недели ушли только на то, чтобы убедить пациента в том, что причина его болезни в образе жизни и стиле руководства. Он упорно мне доказывал, что с тем народом все это применять бесполезно. Но, тем не менее, посещал тренинговую группу. Постепенно скепсис уходил, и он стал интенсивно разучивать приемы психологического айкидо. Позволю себе маленькое отступление от темы. Господа руководители, учитывайте, что вы умнее информирования своих подчиненных. Я заметил, что многие руководители, как и наш герой, злятся, что подчиненные не сразу их понимают. Теперь вам понятно, что не следует на них злиться. Надо помочь им понять или давать распоряжение тем подчиненным, которые его могут выполнить. Знать нужно свои кадры. Сами подбирали. Вспомните историю великих открытий. В своем внедрении они проходили три этапа. Первый. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Второй. В этом что-то есть. И третий. Только так и должно быть. Поэтому, если вы действительно придумали что-то принципиально новое, оно должно встретить ожесточенное сопротивление сверху и молчаливое неприятие снизу. Если же вашу идею все восторженно приняли, значит, в ней нет ничего принципиально нового. Но вернемся к нашему пациенту. Вот почему наш герой в течение 2 недель не соглашался перейти на новый стиль общения. Вот почему, когда я прихожу к вам, то 99 из 100 сначала не дают согласия на организацию секции психологического айкидо у себя в коллективе. И если мне удается кого-то уговорить, хотя бы через полгода, я считаю это большим успехом. А отказы принимаю спокойно, так как они закономерны. Часто даже мне говорят такие фразы, после того, как я уже в течение получаса рассказывал о том, что дает внедрение психологических приемов управления. А вы мне докажите, что мне нужно осваивать все эти приемы. И я, соответственно, разработал такой ответ. Хорошо, я постараюсь вам доказать. Но у меня пока еще очень низкая квалификация. Пока к тому, что я уже сказал, мне нечего дополнить. Но я еще поработаю над собой 1-2 года, и тогда приду к вам. Может быть, мне удастся вам доказать, что заниматься психологической подготовкой стоит. И тому руководителю, у которого дела идут успешно. Сейчас мне никто из руководителей уже не отказывает. Просто я уже много лет никому и никогда не предлагаю своих услуг. Сам же я никому не отказываю, да и соглашаюсь с первого раза, как того требует психологическое айкидо. Иногда руководители ко мне сами приходят, но мало кто удерживается длительное время. Однажды, лет пять назад, ко мне обратился чиновник большого ранга. Он для встречи со мной специально приехал из Москвы. 2 часа мы выясняли его многолетнюю ситуацию. Он понял, что ему нужно делать. Он разобрался в том, что 2 года назад принял стратегически неправильное решение, которое вначале давало неплохой результат, потом все стало разваливаться. Затем он спросил меня, почему я не хожу по кабинетам и не предлагаю свои услуги. Я ему задал вопрос, а принял бы он меня, если бы я пришел к нему 2 года назад, когда дела его шли великолепно? Он подумал, честно признался, что принял бы из вежливости, как известного писателя, но в кабинете я у него пробовал бы не больше 5 минут. Кстати, мы еще встречались 2 раз. Ситуацию благополучно разрешили. И вот уже 2 лет мы не видимся. Я знаю почему. Человек не привык к систематической психологической подготовке. Станет хуже – придет. Адрес знает. А если я сменю место жительства, то сможет разыскать. Но нашему герою деваться было некуда. Вот он меня и слушал. А потом и слушался. Приперло его. Когда он проникся идеей психологического айкидо, он овладел некоторыми приемами очень быстро. Да и здоровье его очень быстро стало улучшаться. Тогда на субботу и воскресенье он был отпущен в пробный отпуск для полевых испытаний. В понедельник я выслушал его восторженный отчет. В субботу я собрал всех на совещание, отметил то положительное, что было сделано, и поблагодарил исполнителей. Затем я попросил прощения у одного из своих заместителей за то, что он не выполнил ряд довольно простых работ. «Если бы я вам все это как надо растолковал, – сказал я ему спокойно и очень тихо, – то вы бы, безусловно, все сделали». И я еще раз рассказал, в чем суть распоряжения. Надо было видеть его в это время. Он побледнел, потом покрылся пятнами и какое-то время не мог произнести ни слова. Потом, заикаясь, объяснил весьма невразумительно причину невыполнения. Но самое интересное и неожиданное для меня оказалось, что другие участники совещания стали каяться в своих грехах. Совещание прошло удивительно быстро и продуктивно, без обычной нервотрепки. Я получил глубокое удовлетворение. Подчиненные тоже были довольны. Если раньше после совещания они ходили и переругивались между собой, то теперь каждый сразу занялся своим делом, и все недостатки были устранены. Нетрудно заметить, что здесь был применен прием профилактической амортизации. Если бы пациент стал обвинять своего заместителя, то тот бы стал оправдываться. Вот он и согласился заранее с его доводами. Пациента мы выписали из клиники. Благодарностям его не было предела. Это было время застоя, и он принял посильное участие в оборудовании нашей клиники новой мебелью. Несколько раз еще приезжал на занятия, месяца через два, как вы сами понимаете, исчез из поля зрения. Я иногда задаю вопрос своим подопечным. Сколько времени нужно заниматься физкультурой или гигиеной тела? Я же и психологической подготовке дал такое физкультурное название, чтобы подчеркнуть, что ею нужно заниматься систематически. Есть же еще и психологическая культура, и психогигиена. Об этом речь пойдет ниже. К сожалению, многие не понимают, что болезнь – это благо. Это сигнал нашего организма о том, что он больше не выдерживает глупых поступков своего хозяина и заболевает для того, чтобы выйти из этой ситуации, с которой не может справиться беспечный распорядитель своего организма. Во время болезни организм учит нас правильному образу жизни. Мы начинаем правильно питаться, вовремя ложиться спать, регулярно отдыхаем, начинаем заниматься лечебной физкультурой. Появляется возможность повысить свой культурный уровень и подумать о стратегии жизни. Болезнь развивает и интеллект. И тогда организм перестает болеть. Но едва мы выздоровели, так мы сразу забываем уроки болезни и продолжаем все то, что делали до болезни. Организму ничего не остается делать, как снова заболеть. Если он перестанет нам верить, то болезнь нас не отпускает, становится хронической и тем самым спасает от многих вредных воздействий. К сожалению, многие гении только потому и стали гениями, что тяжело болели.